Глава вторая. Приглашение в парк аттракционов. Мы догнали Расса и Мэгги в опасной близости от входа на новенькие горки, призванные заткнуть за пояс все, что было раньше. Вход украшали горящие останки истребителей Зеро. И, конечно, аттракцион назывался «Камикадзе». Это была адская мешанина зубодробительной тряски старых добрых деревянных горок и новомодных стальных колец и штопоров. Мне было страшно смотреть на этого монстра, зато я прекрасно видел извивающегося змея очереди, уходящий в сторону таблички «Отсюда час ожидания». «Ледяные гонки для пенсионеров», — проворчал Раз. «Сплошные голубые волосы и зубные протезы». «Если сейчас не встать в очередь, камикадзе нам уже не светит», — заметила Мэгги. Раз в своей манере обнял девчонку, чудом не переломав ей всех ребер. «Сейчас или никогда?» Я скучающе посмотрел на него. «Погляди только на очередь. Потеряем кучу времени. Лучше займемся чем-нибудь другим». Квинт закатил глаза, поправил кепку, но ничего не сказал. «Издеваешься?» — возмутился друг. «Пропустить главное развлечение?» «Ты правда хочешь час здесь стоять?» «Горка открылась всего неделю назад, и я слышал, на хозяев уже трижды подали в суд. Как можно упустить такой шанс?» Аргумент был хороший, и я знал, что друзья своего не упустят. И если продолжать спор, кто-нибудь из них посоветует мне самому пойти куда подальше. Я хотел, чтобы это предложение исходило от них, а не от меня. И тут какой-то прыщавый работник с цыплячьей шеей убрал цепь, закрывавшую второй проход к аттракциону. Там не было ни души. «Невероятно!» — воскликнул Квин, только что не истекая слюной. И вдруг у меня кончились убедительные возражения. Люди со скоростью пассажиров тонущего «Титаника» устремились в освободившийся проход, а я начал паниковать. «Что здесь интересного, в конце концов?» Мэгги подозрительно долго меня рассматривала. «Боишься, Блейк? Не пугайся. Будет весело». «Я? Боюсь? Не смеши мои ботинки. Обожаю американские горки». «Да уж, конечно», — хмыкнул Квин. Я бросил на брата недовольный взгляд. Он обещал никому не говорить, но чего стоили его слова? «Блейк боится горок», — объявил маленький негодник. Я потянулся, свисавший из его уха спутник, и голова брата мотнулась в сторону. «Ай!» Раз поглядел на меня, будто видя впервые. «Это шутка, да?» Я замялся. Никогда не умел врать. «Блейк не переносит самолетов, американских горок и быстрых машин», — продолжил Квин. «Неправда! Еще какая правда!» Брат обернулся к моим друзьям. «Он просто цыпленок, желтый, как школьный автобус!» Это решило дело. Не знаю, понял ли сам Квин, что сказал. Я даже не подозревал, что он знает историю о школьном автобусе. Но намеренно или нет, он заставил меня передумать. «Ну уж нет. Я собираюсь покататься. Сгораю от нетерпения». Говорить небрежно со стиснутыми зубами было довольно сложно. Я бросился к свободному входу и не замедлял шагу, пока не наткнулся на огромный предупреждающий знак с огненно-красными буквами. «Ну, вы поняли. Воздержитесь от катания, если вы беременны, у вас проблемы со спиной, слабое сердце, геморрой, опухоль колена, бла-бла-бла». Я затормозил, покосился в сторону пожарного выхода. Где-то я это уже видел. Да, здесь я точно еще не был, но это чувство не отпускало. «Чего встал?» — поинтересовался Раз. Беременность из-под тишка подкралась. Я посмеялся, но смог оторвать взгляд от таблички только через несколько мучительных секунд. А вот Квин даже не взглянул в ту сторону. Он, как всегда, припустил вперед, видимо, считая осторожность излишней роскошью. Несколько минут, и мы достигли цели. Брат, естественно, забрался в первый вагончик и улыбнулся мне через плечо. «Следующая остановка! Уиллоуби!» — провозгласил он, процитировав древнюю серию «Сумеречной зоны». «Здесь хватит места для двоих!» Расс и Мэгги сели сзади. Я застыл на месте. «Давай, Блейк!» — подзушивал друг. «Это твой последний шанс развлечься, а потом плющ!» «Плющ!» — промелькнуло в голове. «Обычно сажают на могилах». «Очень смешно», — ответил я и тут же понял. Он имел в виду, что Колумбийский университет входит в Лигу Плюща. Чёрт. Я сел рядом с братом, неудобно скрестив ноги, опустил страховку на колени, проверил ее дважды, потом еще трижды. Квин хихикнул, увидев выражение моего лица. «Мы уже наслаждаемся!» «Заткнись, ладно?» Поезд рванул вперед и припустил по крутому подъему к первому обрыву. «Нужно жить этим, братишка!» — крикнул Квин. «Живи этим, как я!» Камикадзе вознес нас к небесам и подъехал к первому спуску. На мгновение мы замерли на вершине, чтобы секунды позже устремиться в самоубийственное пике. Мой желудок попытался вытечь через глаза, а мозг превратился в блин, поджаренный на стенках черепа. Квин визжал, вопил и явно наслаждался. Он мог жить этим, но с меня хватило бы просто пережить. Страховка не давала никакой защиты, и внезапно я снова очутился там. Мне 7 лет, и я кручусь. Моя первая поездка. Нет, не хочу, не буду об этом думать. Я так глубоко задавил это воспоминание, что никакой камикадзе его не вытрясет. Поезд приземлился и круто повернул влево, закручиваясь в двойной штопор. Мой брат не просто вопил от счастья, он вдобавок поднял руки над головой. Я вцепился в поручень и стиснул стучащие зубы. Камикадзе круто развернулся. Резкий поворот отозвался у меня в боку, а мы уже летели к мертвой петле. Центробежная сила вжимала мою голову в переднюю стенку вагончика. Небо и земля поменялись местами, а мгновение спустя повторили маневр. Потом, когда мы миновали петлю, я заметил краем глаза, что от паутины лесов отлетела подпорка. Толстый шест рухнул, как срубленное дерево. Нет, это уже было не мое разыгравшееся воображение, а действительность. Посыпались поперечины. Поезд загрохотал еще громче. Повернув голову, я увидел поврежденный участок рельсов. Мы удалялись от него под гору и снова вверх. А потом поезд повернул и устремился прямо туда. Отлетела еще одна балка. На землю посыпались тяжелые белые брусья, по пути сбивая все больше и больше перекладин. Теперь все заметили опасность. «Видишь?» — орал Квин. «Нет, ты только глянь!» Было непонятно, от страха он кричит или от радости. Я оттолкнул страховку, но что я мог сделать? Выпрыгнуть? Разрушенный участок внезапно оказался прямо перед нами. Последний брус смел все подпорки, и осталась только пара жалких перекладин, рельсы и ничего под ними. Мне на секунду показалось, что мы можем проскочить, но тут обрушился левый рельс, а за ним и правый. Осталась 20-футовая пропасть в сотни футов над землей. Когда камикадзе сорвался и грохот рельсов сменился звенящей тишиной, а потом мы во всю мощь тяготения устремились вниз, я мог только кричать. Все мое лицо стало огромным вопящим ртом, и ветер, фонари, вселенная провалилась туда, когда у мира отвалилось дно, и он превратился в темную бездну. Темнота. Сплошная темнота. И вдруг вокруг вспыхнули огни платформы. Вагончик резко затормозил, и все страховки взлетели вверх. Катание кончилось, а я остался наедине с выносящим мозг воспоминанием о том, чего не могло случиться. «Круто!» — выдохнул Квин. «Видали, как рельсы оборвались?» «Да уж», — согласилась Мэгги. «Было очень правдоподобно». «Интересно, как они это делают?» — заметил Расс. Я поднял голову. Леса и перекладины восставали из руин, как разрушающийся мост в Universal Studios. Только сейчас я заметил потайной участок рельсов, по которому мы обрушились вниз и подъехали к платформе, когда фальшивая горка обвалилась. Служитель обратился ко мне. «Эй, вылезай! Хочешь прокатиться еще раз? Становись в очередь!» Я с радостью освободил место. На выходе нам всем выдали значки с надписью «Я разбился на камикадзе». Когда я попытался выпить колы, руки у меня тряслись. Если бы только друзья не смотрели на меня. «Мы не хотели тебя пугать, парень», — сказал Раз. «Я думал, все знают, что там происходит. Черт, да они крутили рекламу чуть ли не за полгода до открытия горки». Мэгги накрыла мою ладонь своей. «Все в порядке. Если честно, я и сама перепугалась не на шутку». От ее прикосновения я слегка покраснел. Раз тоже это заметил и стиснул бедную девочку захватом страстного влюбленного. «Переживет», — заметил он. Мы вышли на главную аллею. Квин уже швырял бейсбольные мячи в серебристые бутылки, упорно не желавшие падать с подставок. Он прицепил свой значок с камикадзе на манер медали за отвагу. «Почему бы тебе не вставить его в пупок?» — предложил я. Брат указал на свою кепку и кинул еще один мяч. «Эта горка изменила мою жизнь», — заявил он, хотя особых изменений заметно не было. Даже мячи он швырял с той же яростью, с какой жил каждый день. Кайф от катания уже почти прошел, а как только он выветрится окончательно, Квин станет абсолютно невыносимым. Над нашими головами еще кучка героев сорвалась с обрушившегося камикадзе. Я заставил себя не отводить взгляда и на этот раз заметил под падающим поездом тонкие черные рельсы. Вагоны скрылись из виду, от грохота задрожала земля, а над ухом вдруг раздался незнакомый голос. «Любишь горки побыстрее?» Я обернулся. Все это время за мной наблюдала девушка, хозяйничавшая в палатке, где Квин швырял мечи. «Изменила мою жизнь», — промелькнула в голове. «Я... что?» Она была красавицей. Ее красоту даже сейчас сложно описать словами. Она походила на полотна импрессионистов в мягком музейном освещении. Я спросила, любишь ли ты быстрые горки? Да, не могу выкинуть их из головы. Если подумать, так и было. Девушка улыбнулась, как будто поняла, что я имел в виду. У нее были длинные рыжие волосы. Сколько же раз их надо было расчесать, чтобы они струились, как шелк, гладкой волной медного цвета. И светилось что-то в ее глазах, голубых, как лед, и обжигающих, как газовая горелка. Что-то помимо огней парка. Они казались окнами в другой мир. А еще я их как будто уже видел. «Есть горки и покруче этой», — заметила девушка настолько тихо, насколько можно это сделать посреди гудящей толпы. Она была старше меня, точно не меньше 18. «Скоро так будет со всеми девушками», — подумалось мне. «Через месяц я пойду в колледж, и все вокруг окажутся старше меня. Смотреть на нее все равно, что заглянуть в собственное будущее». «Я Кассандра», — улыбнулась девушка. «Она что, флиртует со мной?» У меня даже голова закружилась. Желудок завязался узлом, как будто я не успел слезть с камикадзе и описывал вместе с ним очередную петлю. Только скрытых рельсов никто не построил, а пропасть все приближалась. «Блейк». Я протянул руку для пожатия, но вместо этого она вложила мне в ладонь мяч. «Попытай счастье. Это за счет заведения». Раз и маги уже успели заметить, как Кассандра смотрит на меня, а я на нее. Раз понимающе хмыкнул, у Мэгги начало портиться настроение. «Мы теряем время. Пойдем еще на чем-нибудь прокатимся», — предложила она. С каждым новым броском и с каждым потерянным долларом Квин становился все злее. «Надувательство!» — сказал он наконец, и я занял его место. «Изменило мою жизнь». Я отмахнулся от странного ощущения, в котором опознал бы нехорошее предчувствие, если бы окончательно не потерял голову. Потом я прицелился, запустил мечом в пирамидку бутылок и попал в самую середку. Бутылки разлетелись, как будто в них угодил целый товарный состав. Теперь мне кажется, что мой снаряд мог бы улететь к самой Луне с тем же результатом. Квин аж подпрыгнул. «Нифига себе!» «У нас победитель», — объявила Кассандра. Она порылась в куче мягких игрушек и вытащила одну. Выбора не предполагалось. Горки снова загрохотали, и воздух зазвенел криками ездоков. «Поздравляю!» Девушка вручила мне мой выигрыш. Это оказался жалкий представитель рода медведей. Его голова склонялась на бок, маленькие блестящие красные глаза были слишком широко расставлены, отчего Мишка казался одновременно злым и умственно отсталым. Шкура была грязно-серо-бурого цвета, как будто кто-то смешал все краски. «Продукт кровосмешения», — заметил Рас. Медведь был одет в ярко-желтую фуфайку с номером 7. Желтую, как школьный автобус. Пришло мне в голову, но я отмахнулся от этой мысли. На груди у Мишки имелся большой карман, и из него что-то торчало. Я сунул туда руку и извлек белую карточку размером с визитку с непонятным ярко-красным символом. «Что бы это могло быть?» — спросил Квин. Я перевернул карточку и прочел. «Приглашение в парк аттракционов. Хоукин Роуд, 10. С полуночи до рассвета». «Не понял». Я поглядел на медведя, словно ожидая объяснений, но ответом мне служил только тусклый взгляд красных глаз. «Слушай, Кассандра!» Я собирался спросить, что все это значит, но она исчезла. Теперь палаткой заправлял какой-то лысый бородатый мужик, которому больше подошло бы гонять на Харлее, а не стоять за прилавком. «Три мяча за бакс», — объявил он. «Хотите сыграть?» «Подождите, а где Кассандра?» «Какая еще Кассандра?» Я оглядел окружающую нас толпу, но девушке и след простыл. Где-то наверху грохотали горки, а под ногами тряслась земля.